Дизмонда похитили, но ранее он был просто обычным человеком. Даже если он хотел сбежать, он просто не мог этого сделать и, не имея другого выбора, опять активировал анимус. После этого начался этап обучения. Дизмонд стал ассасином в белом, и в этот промежуток времени старая песня вместе с главным героем начала изучать навыки ассасина, включая скрытность, скрытые убийства, искусство маскировки, смешивание с толпой и так далее. Все обучение осуществлялось в интерфейсе анимуса. Хотя этот вид обучения выглядел прямолинейным, но после добавления упаковки анимуса все выглядело согласно сюжету. Неудивительно, что в синематике был современный молодой человек, это и есть главный герой. Современная сюжетная линия, посвященная анимусу, это также объясняет предыдущие ошибки. Действительно ли они возникали из-за нестабильности анимуса? Эквивалентно ли это двухэтажной истории, в которой сначала живет Дизмонд, а затем ассасин из древности? Неплохо. Это действительно имело смысл. Наиболее очевидным преимуществом такого хода являлось очевидное представление работы анимуса, что он из себя представляет в целом и так далее. После завершения синхронизации и обучения системе управления сознанием Дизмонд снова вошел в память своих предков, и старая песня, естественно, тоже увидел это воспоминание. Он стал убийцей по имени Альтаир, то есть тем ассасином в белом, который появился в синематике. Альтаир и двое других ассасинов действовали вместе, но из-за убийства невинного человека троица начала ссориться между собой. В конце концов, из-за безрассудства Альтаира они провалили свою миссию. Мало того, что их враги нашли штаб-квартиру ассасинов, так еще и обе стороны начали сражаться. Хотя ассасины в конце концов победили, наставник ассасинов не смог смириться с поведением Альтаира и ударил его кинжалом в живот. Эта первая глава была эквивалентна учебной главе. В дополнение к ознакомлению игроков с управлением, эта вступительная сцена напрямую поднимала ключевой вопрос: что такое кредо убийцы? На самом деле, в синематике ответ был дан давно: ничто не истина, все дозволено. Но поскольку это было так, почему другой ассасин так разозлился, когда Альтаир убил невинного старика? Очевидно, что у многих игроков возникнут те же недоразумения, что и у Альтаира, когда они впервые услышали слова «ничто не истина, все дозволено». В первой же главе все отрицало саму суть этого утверждения. После этого события современный сюжет и древний сюжет продвигались в шахматном порядке. Дизмонд оказался втянут в заговор. Изначально он был приверженцем современного вероучения и жил на ферме, но ему надоела эта изолированная жизнь, поэтому он сбежал, пока не получил водительские права на мотоцикл и не был найден Абстерга. Дизмонд чувствовал, что все это было неразумно. Абстерга, очевидно, была фармацевтической компанией, так как она смогла найти его по водительским правам и похитить его. Альтаир не умер, наставник заставил поверить его в то, что он пронзил его кинжалом. Альтаир был озадачен и спросил: «Разве не вы сказали, что ничто не истина, все дозволено?» Он ответил ему: «Ты не понимаешь, что означает эта фраза. Ее смысл не в том, что ты можешь делать все, что вздумается. Это знание, которое направляет нас. Оно требует мудрости, которой тебе не хватает». Наставник лишил Альтаира его ранга и снаряжения, сказав ему в итоге начать с самого начала. В итоге Альтаиру было приказано найти предателя. Старая песня не стремился идти по сюжету. Для начала он решил хорошенько рассмотреть пейзажи Масефа. Комната, где работал наставник, высокая платформа для прыжка веры, деревня. Масеф сохранил высокий уровень достоверности игры Assassin's Creed Origin. В деревне у подножия горы люди были заняты своими делами, и ассасины также покидали Масеф, чтобы отправиться в разные места для выполнения своих задач. Все выглядело так реально, словно это было фильмом, снятым по реальным мотивам. Старая песня был немного озадачен. Очевидно, что показанное в синематике происходило в Масефе, но почему Масеф тогда уже был оккупирован тамплиерами? Сивенси 1. Чувствую себя намного лучше, начинаю реанимировать свои переводы. В ближайшие 2-3 дня, возможно, выкладка новых глав будет не очень стабильной, прошу отнестись с пониманием. Глава 870. Сюжет. По мере того, как содержание игры продолжало раскрываться, образ Альтаира постепенно начинал становиться более полноценным. Поначалу Альтаир был высокомерным, раздражительным и вспыльчивым человеком. Его действия привели к очень серьезным последствиям, и наставник организовал для него смерть, лишив Альтаира личности мастера и снаряжения, но он позволил ему начать все с нуля. Во время своей миссии Альтаир обнаружил, что его цели хотели захватить яблоко Эдема для контроля всего и вся. Это заставило Альтаира задуматься о своих действиях и осознать свою ответственность перед кредо и народом. В конце концов, Альтаир убил всех своих противников, но в конце узнал, что его наставник был последним предателем, и все это произошло на самом деле потому, что его наставник хотел убить других людей, которые знали о яблоке, ибо он хотел быть единственным, кто знал о нем. Альтаир в финале побеждает своего наставника и с помощью яблока видит то, что Абстерго хочет увидеть с помощью памяти Дезмонда, информацию о местоположении яблока. История Альтаира была намного длиннее, чем в самом начале думал старая песня. В течение всей игры Альтаир находил и убивал одну цель за другой. До убийства наставника старая песня уже понял, к чему все приведет, но у него были некоторые сомнения. Насколько продвинулась история, с точки зрения времени, продолжительность этой игры в основном была эквивалентна довольно продолжительной игре, но после убийства наставника старой песни стало ясно, что на этом эта игра не подошла к концу. Потому что то, что он увидел в синематике, раскрылось только примерно на треть. Чего старая песня не ожидал, так это того, что дальнейший сюжет игры по-прежнему будет продвигаться довольно плавно, хотя между двумя древними главными героями прошло сотни лет. Дезмонд сбежал из Абстерго с помощью Люси Стилман и начал считывать память другого легендарного ассасина, надеясь помешать плану тамплиеров. Оказалось, что тамплиеры и кредо воевали между собой около тысячи лет, но на данный момент щупальца тамплиеров проникли во все аспекты политики, экономики и культуры мира, и Абстерго на самом деле является одной из сил тамплиеров. На этот раз воспоминание, которое увидел Дезмонд, принадлежало Эце Аудиторе, и происходило все во время Ренессанса. Альтаира и Эце разделяло несколько сотен лет. Эце изначально был сыном банкира и жил беззаботной, хорошей жизнью. Однако его отца и брата предали, подставили и публично повесили. Движимый желанием отомстить, Эце встал на путь убийцы, узнал значение кредо и научился различным навыкам у своего дяди. Он начал выслеживать и убивать тамплиеров, которые сговорились убить его отца, из Флоренции в Сан-Джиминьяно, затем в Венецию, и, наконец, получил секретное послание. После некоторых событий Эце официально вступил в братство, но на обратном пути в Форли на них напали тамплиеры. Эце был ранен, и золотое яблоко было отобрано тамплиерами. После этого Эце вернулся во Флоренцию и смог вернуть яблоко. По мере того, как Эце собирал все больше и больше секретных писем Альтаира, братство также составляло карту мира и находило все более таинственные места с помощью яблока. Чтобы проникнуть в подземную камеру, Эце в одиночку ворвался в Сикстинскую капеллу, победил Александра VI и открыл потайной ход в подвале, а также узнал от предтеч, что человечество столкнется с серьезной катастрофой в будущем. Эце и дядя Мария вернулись в Монтериджани, но снова попали в засаду тамплиеров. Дядя Мария был убит, а Эце серьезно ранен, и золотое яблоко снова попало в руки тамплиеров. После этого Эце приехал в Рим и там постоянно ослаблял власть тамплиеров, и в конечном итоге вернул золотое яблоко и спрятал его под Колизеем. После этого он принялся усилить влияние ассасинов в Италии и разработал символ веры. Однажды, читая документы дяди Мария, Эце нашел письмо от своего отца, в котором упоминалась секретная библиотека, что была спрятана в Масиафе, в месте рождения знаменитого ассасина, Альтаира. Эце отправился в Масиаф и после долгого путешествия прибыл туда, но там его встретили тамплиеры. Тогда-то Эце и заметил ассасина в белом, что являлось одной из сцен синематика. После успешного побега Эце задал парочку вопросов рабочим, захваченных тамплиерами, и узнал, что тамплиеры искали способ проникнуть в библиотеку. Руководствуясь подсказками, Эце начал искать ключи, в то время как Константинополь был вовлечен во внутреннюю борьбу византийской королевской семьи. Эти ключи имели необычную форму, и они, очевидно, являлись продуктом предтечи, которые также содержали в себе воспоминания Альтаира, которых Дезмонд никогда раньше не видел. Оказалось, что Альтаир основал библиотеку в Масиафе в последние годы своей жизни и рассказал о своей жизни Никколо Поло. В то же время Альтаир разослал убийц по всему миру, оставил секретные письма, ключи от библиотеки Никколо Поло. Когда старая песня узнал все это, он был ошеломлен. В следующее мгновение Эце открыл дверь библиотеки и зажег факела на стене. Внутри библиотеки ничего не было. Внутри были лишь останки Альтаира. Сразу же перед ним появилась сцена, в которой старый Альтаир попрощался со своим сыном, а затем вошел в библиотеку, и тяжелая дверь закрылась позади него. Альтаир, дрожа, прошел вперед, один за другим погасил факелы и спрятал золотое яблоко. Альтаир нащупал и сел в кресло посреди комнаты, посмотрел на ключ в своей руке и задумался. Однако после того, как эта сцена подошла к концу и все вернулось к настоящему времени, прошло чуть меньше 400 лет. Два величайших мастера наконец встретились. Золотое яблоко в его руках озарило окрестности. После стольких встреч с предтечами Эцио понял, что это яблоко – всего лишь микрофон. Они так много пережили, просто чтобы позволить Дизмонду заполучить информацию от предтеч. В итоге Дизмонд получил сообщение от предтеч. Оказалось, что Земля пережила ужасающую катастрофу несколько тысячелетий назад, и эта катастрофа привела к исчезновению цивилизации предтеч. И теперь эта катастрофа вот-вот должна была уничтожить нынешнюю цивилизацию, и спасение всего мира полностью зависело от Дизмонда. Глава 871. Огромное количество контента. Контента в этой игре было очень много, даже с учетом того, что старая песня одержимо играл в нее каждый день до посинения. Он закончил проходить эту игру уже после ее полноценного релиза. Оглянувшись назад на это путешествие, старая песня ощутил море разных эмоций. В течение дюжины дней старая песня пережил жизни трех человек. В течение этих дней он побывал в древности и в современности, и побывал во многих исторически известных городах. Иерусалим, Дамаск, Флоренция, Константинополь. На протяжении этой игры он увидел трех великих убийц, и каждая жизнь начиналась с чистого листа и заканчивалась действительно невероятными подвигами. Что было еще более похвально, так это то, что у каждого из этих трех главных героев была разная жизнь, разный опыт и разные личностные качества. Безрассудная храбрость Альтаира помогла преодолеть ему огромное количество трудностей. Его поведение изменило кодекс поведения ассасинов и определило направление развития братства. Он даже усовершенствовал скрытый клинок, из-за чего ассасинам больше не нужно было лишать себя пальца. Благодаря Альтаиру игроки поняли истинное значение выражения «ничто не истина, все дозволено». Вначале Альтаир думал, что это кредо означало, что ассасин мог делать все, что хочет, но затем он понял, что это кредо изначально было своего рода мудростью. Позже Альтаир усмирил свое высокомерие и безрассудную храбрость и стал спокойным, скромным и терпеливым интеллигентным человеком, и он взял на себя ответственность за руководство всем братством. Выражение «ничто не истина, все дозволено» на самом деле является уважением к свободе воли. Воля и мысли людей не должны быть связаны правилами. Именно благодаря наличию свободы воли будут постоянно появляться новые идеи, и человеческая цивилизация будет продолжать развиваться и прогрессировать, в то время как все человеческое общество и этнические группы будут процветать. Как и у тамплиеров, у ассасинов было свое представление идеального мира, но этот идеальный мир ни в коем случае не реализовался всеми доступными способами. Ассасины надеялись, что однажды человеческая воля будет освобождена, и все смогут контролировать свое поведение без ограничений в виде законов. Альтаир потратил всю свою жизнь, чтобы понять истинное значение кредо. Если бы не он, возможно, все вероучения были бы уничтожены наставником, но из-за его подвигов мысли Альтаира начали передаваться в последующие поколения ассасинов. Жизнь Эцио Аудиторе можно было назвать стремительным движением вперед с огромной скоростью. История Эцио составляла 40% от общей продолжительности игры и рассказывала игроку обо всем, что он пережил, начиная с рождения и до его смерти, чего нельзя было увидеть в других играх Chainmo. С точки зрения времени, ее можно было назвать длинной героической повествовательной поэмой. В юности Эцио осознал свою миссию. С течением времени он стал зрелым, мудрым и смелым. В итоге он стал квалифицированным мастером-ассасином. В расцвете своих сил Эцио, чтобы бороться с семьей тамплиеров Борджиа, начал набирать ассасинов из низов. В последние годы жизни Эцио искал ключи, оставленные Альтаиром, и, наконец, открыл библиотеку, увидел останки Альтаира и завершил свою миссию. Что касается Дизмонда, то он не хотел смириться со своей судьбой и хотел жить обычной, мирной жизнью. Из-за этого он сбежал, предпочтя быть барменом. Но судьба подшутила над ним. Он был похищен Абстергой и попал в войну между ассасинами и тамплиерами. Однако по мере развития сюжета игроки увидели перемену в Дизмонде. В конечном итоге он начал излучать блеск свободы и веры, и взял на себя миссию спасения мира. Этот уникальный игровой опыт растрогал старую песню. Из-за духа главных героев, или стремления к свободе воли, возможно, из-за чувства реальности всех локаций, может быть, из-за фатализма и эпического чувства этой истории, раньше старая песня думал, что игра Assassin's Creed Revelations будет такой же, как и игра Assassin's Creed Origin, то есть она будет сосредоточена на истории древней экзотики. Но вскоре он понял, что ошибался. Игра Assassin's Creed Revelations не только показала древность, но даже показала полноценного современного главного героя, который идеально соединил древние линии и современные линии. Игра Assassin's Creed Revelations унаследовала характеристики Assassin's Creed Origin и продвинула их вперед. В игре сюжет вовсе не ограничивался одной историей, вместо этого он отображал историю прошлого и настоящего. Многие герои, что так или иначе появлялись в этой игре, были реальными фигурами, что существовали в реальной истории, и города, по которым путешествовали главные герои, были максимально приближены к реальности. Даже при дубляже актеры, что озвучивали героев, подбирались по специальным критериям, чтобы каждая озвучка передавала смысл и особенности того или иного персонажа в полной мере. Подавляющее большинство в этой истории было вымышлено, но хорошее использование исторического фона и прекрасно соединенные неразрешенные тайны и различные подсказки создали ощущение легенды. Легенды, что передавалось из поколения в поколение, в которую было легко поверить, но трудно проверить. Сочетание невероятной графики и детально проработанной логики мира сделало прохождение Assassin's Creed Revelations одновременно таким реальным и таким захватывающим. Игроки действительно чувствовали, что они переносились из одного времени в другое и переживали замечательные и чудесные времена, что не были запятнаны другими людьми. Это чувство просто не могло с чем-нибудь сравниться. Старая песня вышла из своей виртуальной капсулы и не смог сдержать вздоха. Потрясающе. Она действительно стоит своих денег. Хотя старая песня изначально играл в новой штаб-квартире, он купил ее без малейших колебаний, как только она вышла в свет. После знакомства с сюжетом Альтаира он уже был убежден, что вселенная Assassin's Creed наверняка станет еще одной основной вселенной Ченьмо, а ассасины вскоре приобретут известность по всему миру. Глава 872. Оценка и отзывы. Старая песня принадлежала к той группе людей, которая уже прошла Assassin's Creed Revelations и всеми силами пыталась продвинуть ее. В одном из чатов старой песни: «Иду с работы. Блин, я надеюсь, что смогу хотя бы немного пройти Assassin's Creed Revelations. У меня осталось чуть больше часа на доделывание своей части проекта, но игра Assassin's Creed Revelations действительно слишком сильно завлекает. На этот раз Ченьмо выпустил слишком большую игру. Такая цена, разве она окупится?» Старая песня обрадовался, когда увидел, что в чате обсуждали эту игру, и тут же написал: «Я только что прошел Assassin's Creed Revelations, эта игра действительно очень хорошая». Как только старая песня отправил это сообщение, на него тут же начали сыпаться вопросы. «Черт возьми, старая песня, разве ты ранее не воротил нос от этой игры? Почему это ты уже прошел ее? Старая песня, с этой игрой все в порядке? О, я помню, как кто-то написал в чат перед выпуском Assassin's Creed Origin, что Ченьмо определенно потерпит неудачу, если он не продолжит разрабатывать вселенную игры Uncharted». Старая песня ответил: «Чепуха, разве я такое писал? Не смей клеветать на честных людей. О, должен ли я просмотреть историю чата?» Старая песня быстро сменил тему: «Хватит болтать, это уже не важно. Игра Assassin's Creed Revelations действительно очень хорошая. Я не нашел в ней никаких проблем. Боюсь, что для меня эта игра слишком дорогая. И почему у меня есть такое ощущение, что он получает процент с продаж этой игры? А иначе зачем он пытается сейчас выставить ее в лучшем свете?» Старая песня тут же написал: «Серьезно, она действительно недорогая. Коллекция Uncharted стоит 3688, это дорого. Контента же в игре Assassin's Creed Revelations намного больше, чем во всей коллекции Uncharted. К тому же не стоит забывать об истории этой игры. Кстати, в этой игре есть три главных героя, причем они очень разные. Эта игра действительно очень хорошая». Многие люди в этой чат-группе были шокированы, когда увидели это сообщение. А во, эта игра заставила старую песню начать защищать ее. «Черт возьми, старая песня, ты убедил меня, я потрачу свои деньги в любом случае, скоро будет 11.11. Чертовы киты, у меня нет денег, ничего страшного, Если у тебя нет денег, купи и пройди Silent Hill. О, точно, а я и забыл. Мы действительно можем получить ее за бесплатно. Что за это за советы такие? Я бы предпочел потратить свои собственные деньги, чем получил бы ее за прохождение Silent Hill. За деньги нельзя вылечить нервы. Хе-хе-хе, похоже, что твоя жизнь дешевле, чем Assassin's Creed Revelations. По-моему, Ченьмо и так довольно щедр, раз дает вам право получить игру за 4000 юаней за бесплатно, вам всего лишь нужно пройти игру. Какая игровая компания сделала хотя бы отдаленно нечто похожее? Ченьмо, да, да, ты заработал деньги, а я их потерял. Многие игроки в основном думали одинаково. Сначала им эта игра показалась дорогой, поэтому они не знали, стоит ли им покупать ее или же нет. Но после того, как они покупали ее, они понимали, что она стоила своих денег. С таким количеством игрового контента она была эквивалентна 4 полноценным играм, но продавалась она по цене 2 игр. Игра Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Revelations являются ответвлениями всей серии Assassin's Creed, но их подходы имели свои особенности. Как отправная точка всей истории об ассасинах, Бейк на самом деле не ассасин в строгом смысле этого слова. Его боевые навыки разнообразны. Игрок даже может выбрать, будет ли он безумным воином или охотником, но в Assassin's Creed Revelations, следуя непрерывному развитию кредо, ассасины становятся все более и более совершенными, а их методы боя все больше и больше соответствуют личности ассасинов. Можно сказать, что личность ассасинов, или вселенная Assassin's Creed, действительно была создана только после выхода игры Assassin's Creed Revelations. Если бы их заставлял многих игроков чувствовать, что он был недостаточно красив для главного героя, то Эция полностью соответствовал требованиям игроков к красивому. Этот ассасин, родившийся во Флоренции, был настойчивым, спокойным и мудрым, но также немного игривым и романтичным. Когда ему было за 50, он все еще мог играть с девушками. Неудивительно, что многие игроки любили называть его старым козлом. В Assassin's Creed Revelations главные герои носили культовые пальто ассасинов и были хорошо экипированы. В этой игре затрагивались почти все чувства, что делало эти истории более полноценными и живыми. С точки зрения повествования, игра Assassin's Creed Revelations даже превзошла игру Assassin's Creed Origins, а также превзошла подавляющее большинство игр этого времени. На этот раз многие признали то, что Ченьмо действительно превзошел сам себя. Снова, вскоре игре Assassin's Creed Revelations оценку выставило самое авторитетное игровое издание TGN, 9.3 балла. Для игроков такой рейтинг новой игры от Ченьмо был обычным и уже стал чем-то нормальным. В конце концов, геймдизайнер, который умудрился забрать 2 раза подряд самую престижную номинацию, не мог получить оценку ниже 9 баллов. В предыдущем мире Ченьмо самая высокая оценка из всей серии Assassin's Creed составляла 9.1 баллов. С выходом новых частей из этой серии многие игроки уже заранее знали, какая оценка будет поставлена новой игре из этой серии. Почти всегда новой игре ставили от 7 до 9 баллов. Конечно, в выставлении итоговой оценки участвовало множество факторов, но так как компания Ubisoft была слишком нетерпелива, новые игры из этой серии почти всегда выходили слишком неоптимизированными или с множеством разнообразных багов, что сильно влияло на итоговую оценку. В игре Assassin's Creed Revelations от Ченьмо не только сочетались самые необходимые первые эпизоды всей вселенной ассасинов, но также присутствовал огромный проработанный виртуальный мир с прекрасной технической составляющей, так что было неудивительно, что итоговая оценка этой игры была такой хорошей. Однако для Ченьмо ценность вселенной Assassin's Creed заключалась в нечто большем, чем просто в хороших отзывах и рецензиях. Многие поклонники вселенной Assassin's Creed, даже если в новой игре из этой серии было множество ошибок и багов, была плохая оптимизация и критики выставляли ей очень плохие оценки, эта игра все равно окупится и принесет игрокам незабываемые ощущения. Серия Assassin's Creed – это неповторимая и непревзойденная серия с уникальной культурной коннотацией и высокой степенью воспроизведения истории, чего не смогли достичь другие игры. И серия Assassin's Creed в целом, это серия, которая постоянно создавала новое с помощью старого, и почти каждая новая игра из этой серии вносила изменения в тему и основной геймплей этой вселенной. Главные герои в каждой части Assassin's Creed имели разные личности и совершенно разный опыт, но почти все они были любимы игроками. Трогательные истории каждого персонажа и их необычные судьбы – вот настоящее очарование серии Assassin's Creed. Выпуск Assassin's Creed должен был позволить всем игрокам испытать эту уникальную и непревзойденную серию. Чин Мо хотел показать всем игрокам эту уникальную историю и ставил эту цель на первое место, нежели получение высокого балла. Команда Abstergo продолжит выпускать новые игры для серии Assassin's Creed, но их скорость замедлится, так как основная часть энергии Чин Мо будет направлена на разработку другой игры. Глава 873. Линейные игры. В этом году на мировом игровом рынке блистала не только серия Assassin's Creed. Конечно, игра Assassin's Creed Origin и игра Assassin's Creed Revelations, несомненно, являются одними из лучших игр этого года, но это не значит, что других игр с такими же хорошими оценками в этот период времени не появилось. Серия Assassin's Creed стала культовой игрой в силу сюжета, элегантного исторического фона, богатого культурного наследия и уникальной боевой системы, но она не была идеальна во всех аспектах. Именно из-за этой причины TGN поставила игре Assassin's Creed Revelations 9.3 балла. Компания Удар Молнии и репутация Чин Мо в последние два года слишком сильно процветали, особенно появление серии классических вселенных заставило многих зарубежных компаний затаить дыхание, а игроки увидели, что ситуация на рынке сильно изменилась. Однако, в конце концов, игровая индустрия – это не игра с нулевой подвижностью. Если геймдизайнер будет создавать игру от всего сердца и будет адаптироваться к потребностям рынка, он рано или поздно увидит свой расцвет. После выхода игры Assassin's Creed Revelations на рынке появились две очень хорошие игры: «Покинутый флот» и «Путешественник». «Покинутый флот» — это шутер с научно-фантастическим фоном. В этой игре рассказывалась история небольшого межзвездного флота, который потерял связь с материнским кораблем из-за аварии и должен был пройти через опасное приключение в космической среде. В процессе прохождения игры игроки то и дело видели проявление человечности в отчаянной ситуации и жестокость человеческой натуры. Игроки проходили сквозь серию коварных космических ситуаций, сражались с ужасными космическими существами, испытывали одиночество от бесконечного дрейфа во Вселенной и, наконец, возвращались на Землю. С точки зрения влияния и актуальности эта игра была не так хороша, как серия Assassin's Creed, но эта игра была отличной с точки зрения сюжета и геймплея, поэтому она получила высокую оценку в 9.3 балла. Более того, из-за популярности этой игры выросли продажи одноименных романов, и уже начали готовиться к съемке одноименных фильмов. Для игроков игра «Покинутый флот» создала очень реальную космическую среду, или, скорее, похожую на реальную. В конце концов, нынешних технологий было недостаточно для создания чего-то подобного, подарив тем самым игрокам бесконечное одиночество и отчаяние в кажущейся пустой вселенной. Она была яркой и проработанной со всех сторон. Эта игра просто заслуживала оценку в 9.3 балла. Однако всеобщее обсуждение игры «Покинутый флот» вовсе не ограничивалось самой игрой, а расширилось до более широкого аспекта. Например, направление развития игровой индустрии. Причина, из-за которой это обсуждение вдруг появилось, заключалась в том, что две эти игры, «Путешественник» и «Покинутый флот», являлись линейными играми. Другими словами, эти две игры отказались от концепции открытия мира и выбрали подход игрового фильма. Что касается причины, для этого нужно было вернуться к игре Uncharted от Chain Mo. До игры Uncharted основные мировые шедевры виртуальной реальности в основном несли себе концепцию открытого мира, и многие геймдизайнеры чувствовали, что если бы они не сделали игру с открытым миром, то они признали бы, что отстали от современности. Игры с открытым миром оказывали непосредственное влияние на продление игрового времени игрока, и в то же время эта концепция позволяла создать игру с большим количеством контента без каких-либо сверхзатрат и без потери качества. На самом деле, многие игры с открытым миром не обязательно были лучше линейных игр, и многие игры с открытым миром, которые были не очень хорошо проработаны, часто проваливались. В пустом открытом мире игроки будут чувствовать только скуку, но даже пустой открытый мир привлекал игроков. В конце концов, игроки любят собирать разные достижения и трофеи, и хотя такое стимулирование было простым и грубым, оно было очень эффективным. Поэтому многие производители игр пристрастились к концепции открытого мира. Однако появление игры Uncharted изменило подход многих компаний. Благодаря оригинальному подходу к загрузкам, невероятной на тот момент графике, хорошо проработанному сценарию и многим другим факторам, Казалось бы, линейная игра успешно покорила большое количество игроков. Выход игры The Last of Us только еще сильнее указал на недостаток игр с открытым миром. Очевидно, что наиболее подходящий концепт для такой игры, как The Last of Us, это линейная игра. Если такая игра будет иметь в себе концепт открытого мира, то ее смысл будет уничтожен. И так как игра The Last of Us получила награду в виде «Лучшая игра года», это заставило многих геймдизайнеров задуматься о концепции открытого мира. И игра «Путешественник» и игра «Покинутый флот» стали первым результатом этого размышления. Многие геймдизайнеры больше не верили в концепт открытого мира и стали переключаться на концепт линейных игр, используя красивые истории и тонкий ритм, чтобы контролировать и крепко держать в узде сердца игроков. Концепция открытого мира была хороша, но ее было трудно контролировать. Линейные игры же, пока на руках был хороший сценарий и итоговое качество игры было хорошим, почти наверняка смогут получить хорошие результаты. Если оценка получившейся игры будет хорошей, ее можно было начать рекламировать, так что ее продажи определенно не будут плохими. «Путешественник» и «Покинутый флот» — это игры, которые появились на свет из-за этой возможности, и факты доказали, что линейные игры действительно хороши. Это побудило многих геймдизайнеров и игроков начать обсуждение. Основной вопрос заключался в следующем. Разве мы не могли сделать все возможное для открытого мира с нынешним техническим уровнем? Или линейные игры все еще являются лучшим выбором? Конечно, в этом мире было несколько хороших игр с открытым миром, но по сравнению с общим количеством игр с открытым миром их было мало. Другими словами, линейные игры со строгим сценарием и четкими правилами являлись очень хорошим вариантом. Глава 874. Новая игра и конкурс игрового дизайна для выпускников. Споры между открытым миром и линейными играми вызвали значительные волнения в интернете. Многие люди подключились к спорам, но их обсуждение в основном было сосредоточено на личных предпочтениях и чувствах, из-за чего зачастую споры были похожи на битву двух упрямых баранов. Что касается разработчиков игр, то некоторые из них начали публиковать будущее направление своих компаний и публиковали различные данные и исследования. Игра Uncharted и игра The Last of Us действительно дали сильный толчок линейным играм. На самом деле можно было сказать, что они оживили это направление. И во всех этих спорах игры Chainmo неизбежно неоднократно возникали в качестве примера. В прошлом году игра The Last of Us стала лучшей игрой года, а в этом году он выкатил на свет вселенную Assassin's Creed. Так что можно было сказать, что Chainmo стал эталонным геймдизайнером, а его игры начали рассматриваться многими людьми как передовые в игровой индустрии. Игры от Chainmo можно было сравнить с телефонами от компании Apple. Каждый год на рынке появлялись мощные, красивые, совершенные телефоны, причем большинство из них стоили намного меньше, чем телефоны от компании Apple, но когда компания Apple выпускала новые телефоны, все сразу же начинали говорить только о них и приобретали их в кратчайшие сроки. Сарафанное радио компании Apple было построено на поколениях флагманских мобильных телефонов, в то время как сарафанное радио Chainmo создалось благодаря выпуску одной классической игры за другой. Он больше не был тем неизвестным новым геймдизайнером, на которого никто не обращал внимания. Теперь независимо от того, какую игру он выпускал, в первую очередь люди смотрели в свой кошелек и думали, смогут ли они купить его новую игру. И многие люди, которые поддерживали открытый мир, брали в качестве примера подход Chainmo. Пока другие геймдизайнеры подражали Chainmo и создавали такие игры, как «Путешественник» и «Покинутый флот», что делал Chainmo? Создавал Assassin's Creed Origins. Что за игрой была Assassin's Creed Origins? Игра с открытым миром. На самом деле, хотя этот аргумент выглядел глупо, он имел смысл. Многие люди задавались вопросом, почувствовал ли Chainmo, что после того, как он выпустил The Last of Us, он раскрыл потенциал линейных игр, из-за чего решил выпускать игры с открытым миром. В вопросах и ответах на Вейбо многие люди вращались вокруг этого вопроса, и каждый высказывал свои собственные взгляды. И сейчас многие хотели спросить об этом у Chainmo за определенную плату. В последний раз, когда Chainmo ответил на вопрос про свою новую игру, Кит, который задал этот вопрос, сразу же заработал больше 10 тысяч юаней. На этот раз другой местный кит решил последовать его примеру и заплатил 9 999 юаней, чтобы задать Chainmo вопрос. Что вы думаете об играх с открытым миром и линейных играх? Какая игра имеет большие перспективы? Успех The Last of Us – это успех линейной игры. Почему? Почему игры из вселенной Assassin's Creed выходят с концепцией открытого мира? Он задал множество вопросов. Многие игроки с нетерпением хотели услышать ответ от Чэнь Мо. В конце концов, его ответ в некотором смысле являлся правильным ответом на текущее направление игровой индустрии. Однако некоторые люди считали, что Чэнь Мо не ответит. В конце концов, как можно было сказать во всеуслышании такую информацию? Если будущее было за линейными играми, то некоторые компании непременно начнут клепать эти игры. Так разве своими словами Чэнь Мо не выстрелит себе в ногу? Однако, чего эти люди не ожидали, так это того, что Чэнь Мо действительно ответит. И его ответ, в каком-то смысле он заставил людей остановиться между смехом и слезами. «Мне просто стало скучно создавать линейные игры, и я захотел немного освежиться». Люди, которые потратили юань, чтобы увидеть этот ответ, были ошеломлены. «Просто стало скучно, черт, я думал, что смогу увидеть шокирующую правду». «Молчун, выходи, я обещаю, что не буду бить тебя». Это значит, что он просто делает то, что ему нравится. Ха-ха-ха-ха, другие геймдизайнеры, должно быть, злятся на тебя прямо сейчас. Хотя ответ Чэнь Мо получил много похвал, но его ответ, по сути, не ответил на заданные вопросы. Дебаты же продолжались, и каждый геймдизайнер вынес свое собственное суждение о направлении развития игровой индустрии. Сам Чэнь Мо, в это время он думал о своей новой игре. В то же время он также следил за конкурсом игрового дизайна. Конкурс игрового дизайна все еще проходил в упорядоченном порядке. Выпускники различных университетов проявили необычайный энтузиазм и рвение. Многие из них смогут получить возможность присоединиться к компании «Удар молнии», будь то в качестве сотрудника или независимого геймдизайнера, и первый и второй вариант был равносилен толстому бедру, которое неслось в светлое будущее. В конце концов, почти все знали о том, насколько щедрыми были премии и что зарплаты в этой компании были намного выше рыночных. И в интернете ходили сумасшедшие слухи о том, что общее количество премий и наград за год в компании «Удар молнии» в денежном эквиваленте достигало 7 цифр. Более того, многие из сотрудников в эту компанию пришли с любовью к игровой индустрии. Выпускники же были полны амбиций и хотели проявить свои способности в игровой индустрии, надеялись, что игроки будут играть в их собственные игры и надеялись, что их игры смогут выйти на международный рынок, как The Last of Us, и что они покорят СМИ и сделают свое имя нарицательным. Даже если они не будут числиться главным дизайнером популярной вселенной, даже если они будут всего лишь частью команды, многие сочтут это большой честью, оказаться в списке тех, кто работал над той или иной признанной всеми игрой. После пары отборочных туров в основном остались только те выпускники, которые были действительно способными. И сейчас они были очень взволнованы, потому что Чэнь Мо собирался задать им парочку вопросов. Глава 875. Задача для талантливых выпускников. 39 счастливчиков ждали прибытия Чэнь Мо в большом конференц-зале штаб-квартиры компании «Удар молнии». Все эти люди – выпускники, которых отобрали судьи спустя пару этапов отсеивания. Навыки этих людей не имели ничего общего друг с другом, и типы игр, в которых они были хороши, также не имели ничего общего друг с другом, но их лица были полны волнения и радости. Как они могли не прийти в восторг от возможности стать частью компании «Удар молнии» сразу после окончания учебы? Они получили возможность поработать с лучшими геймдизайнерами в стране и даже в мире и могли совместно с именитыми людьми игровой индустрии разрабатывать разные игры. Многие из них обменялись контактной информацией друг с другом, и некоторые из них уже встретились во время конкурса игрового дизайна. Однако перед ними осталось одно последнее испытание. Чэнь Мо лично должен был задать им вопросы, и именно ответы на эти вопросы определят, смогут ли они стать частью компании «Удар молнии». По их мнению, если ответ не понравится Чэнь Мо, их отправят присматривать за не очень перспективными проектами, и только те, кто сможет удовлетворить Чэнь Мо, получат право войти в основную и передовую команду. По крайней мере, они так думали. Конечно, эти не очень перспективные проекты не обязательно будут плохими и могут даже принести намного больше денег, чем какой-нибудь другой перспективный проект, если им повезет. На самом деле, почти каждая игра от компании «Удар молнии» – это игра-витрина. Если недавний выпускник, к сожалению, будет заброшен в команду, которая отвечала за онлайн-игру, такую как King of Glory, League of Legends или PUBG, то такой исход все равно будет потрясающим. Тем не менее, Эти свежие выпускники были лучшими среди тысячи им подобных и приехали сюда со всей страны, и каждый из них хотел попасть в лучшую и самую перспективную команду. После короткого ожидания Чэнь Мо толкнул дверь и вошел в конференц-зал. Все знали Чэнь Мо, поэтому во всем конференц-зале мгновенно воцарилась абсолютная тишина. Выпускники сели ровно и посмотрели на мужчину с некоторым любопытством. Они наконец-то увидели Чэнь Мо вживую. В реальности он выглядел немного моложе, чем на фотографиях, и от него исходила довольно сильная аура, которая прямо-таки говорила о том, что он был уверен в себе. Чэнь Мо улыбнулся и посмотрел на людей, сидящих в этом большом конференц-зале. «Всем привет, вы знаете меня, и я знаю, что вы ожидаете меня тут довольно долго, поэтому я сокращу свою речь. Прежде всего, поздравляю всех, кто успешно прошел отбор и получил возможность стать частью компании «Удар молнии». В будущем я надеюсь, что каждый из вас сможет сохранить свой энтузиазм и страсть к игровой индустрии и не забудет о своих первоначальных намерениях. Хотя вы все получили возможность стать частью компании «Удар молнии», у меня есть последний вопрос, это мой личный тест для всех вас. Этот тест несложный, но на его решение у вас будет 3 часа. У вас будет 3 часа на создание определенной уникальной в своей роде системы. Чэнь Мо сделал паузу и продолжил. Тот, кто предоставит лучшую систему, получит право стать частью моей личной команды и сможет поучаствовать в создании моей новой игры. Как только он закончил говорить, глаза всех присутствующих заблестели. Они могли стать частью личной команды Чэнь Мо. Это означает, что следующий шедевр, который потрясет мир, будет содержать их имя в титрах. Очевидно, что это мечтали увидеть многие люди из игровой индустрии. Для обеспечения эффективности исследований и разработок крупные компании зачастую имели парочку постоянных команд. Многие компании для начала выпускали новичков в общий бассейн для практики, а после того, как новичок показывал хорошие результаты, ему предлагали присоединиться к основной команде. Но возможность попасть в команду Чэнь Мо на самом старте, все посмотрели на Чэнь Мо с предвкушением, желая узнать, что именно им предстоит сделать. Чэнь Мо посмотрел на время и спросил, сколько из вас сыграли в игру Dark Souls? Почти все подняли руки. Чэнь Мо кивнул и снова спросил, сколько полностью прошли ее? Осталось примерно 1/4 поднятых рук. Видя, что те, кто не прошел ее, стали немного взволнованными, Чэнь Мо с улыбкой махнул рукой. Все в порядке, это не повлияет на мое мнение. Геймдизайнер не является профессиональным игроком. Достаточно простого изучения и понимания механик игры. Ладно, все же знают, что игра Dark Souls была сделана с помощью Пангу, верно? Все кивнули. Чэнь Мо улыбнулся. Как вы думаете, боевая система Dark Souls достаточно хороша? Или в ней есть пространство для улучшения? Все посмотрели друг на друга в полном смятении. Игра Dark Souls получила награду в виде Игра Года в значительной степени из-за своей боевой системы. И ее боевая система напрямую повлияла на некоторые игры, и из-за этой игры даже появился новый термин – Souls-like игры. Действительно ли было пространство для улучшений в такой боевой системе, но была ли эта система совершенна и безупречна? Чэнь Мо, видимо, определенно не был удовлетворен. Видя, что никто не осмеливался сказать что-либо, Чэнь Мо рассмеялся. «Хорошо, я отвечу за вас. Боевая система Dark Souls довольно особенная, но совершенная». Боевая система этой игры в основном уже является пиковой, он сделал паузу, после чего продолжил. Но это не значит, что у нее нет места для улучшений. Если взять другой тип игр, то эта боевая система может быть значительно улучшена. Я имею в виду механизм взаимодействия с окружающей средой. Видя, что большинство из присутствующих были в замешательстве, Чэнь Мо продолжил. Разве вы не можете использовать местность, чтобы убивать своих противников? То есть, разве действия игрока не могут как-то взаимодействовать с окружающей средой и приводить к каким-то полезным или вредным результатам? Разве в реальном бою люди не могут, например, споткнуться о что-то и упасть? Подобное сделало бы битвы более реалистичными, и это дало бы игрокам больше места для воображения и больше путей для победы. Да, мы дадим игрокам шанс воспользоваться разными способами для победы. Многим игрокам нравится, когда они могут придумать что-нибудь необычное и победить с помощью этого. Ваша задача состоит в том, что вы должны разработать уникальную боевую систему на основе механики взаимодействия с окружающей средой. Глава 876. Непростая задача. Боевая система на основе механики взаимодействия с окружающей средой. Все были удивлены. Они думали, что Чэнь Мо задаст им парочку вопросов, на основе которых потом примет решение, но вместо этого он сказал им разработать довольно уникальную систему. Честно говоря, такая задача была довольно сложной для выполнения всего лишь за 3 часа. Создать нечто более-менее хорошее в такие короткие сроки будет очень сложно, и дело было не только в том, что у них не было хоть какого-то направления, в сторону которого они могли двигаться. Они могли взять в основу как простейшие механики, например, те же убийства с помощью ловушек, так и более сложные системы в виде убийства с помощью определенной погоды и местности. Но чем сложнее будет выглядеть окружающая среда, которая, к слову, создавалась самим геймдизайнером, тем больше должно быть механик взаимодействия с окружающей средой. В общем, им предоставили задачу без какого-либо потолка, так что пока у них были какие-либо идеи, они могли задействовать их в своем черновике. Но если они решат взвалить на себя слишком громоздкий черновик, они в конечном итоге останутся ни с чем, так как не смогут проработать нужные детали за эти 3 часа. Все начали напряженно думать. Около двери конференц-зала стоял Цань Кун и ждал. «Эти выпускники на удивление спокойны», — сказал Цань Кун. Чэнь Мо рассмеялся. «Все они — хорошие саженцы, отобранные со всей страны. Разве они могли быть поставлены в тупик такой задачей?» Цань Кун был удивлен. «Разве эта задача простая? Разве не подобную задачу ты поставил перед нами, только более сложную? Учитывая, что у них совсем нет опыта, я не думаю, что из этого выйдет что-то хорошее», — Чэнь Мо сказал. «Им не нужно создавать полноценный движок, как вам, им просто нужно создать концепт системы», — Цань Кун сказал. «Знаешь, довольно трудно достичь этого просто в твоем понимании. Что касается темы его следующей игры, то Чэнь Мо не стал раскрывать ее другим. Однако он поставил перед всеми задачу в виде разработки полноценного движка с всевозможными системами взаимодействия с окружающей средой. Когда они впервые услышали об этом, они все были ошеломлены. Другими словами, им нужно было создать нечто, что позволит любому движению, столкновению и так далее иметь свой определенный эффект, и эффект от этих движений будет вычисляться в реальном времени». Чэнь Мо рассмеялся и сказал: «Это всего лишь тест, не более. Что касается нас, то если мы преуспеем, мы сможем создать новый движок более высокого порядка. Если они преуспеют, это позволит им создать движок, в среде которого объекты будут иметь не только физические отношения, но и химические реакции. Приведем простой пример. В поле вдруг загорелась трава, и горячий воздух от этой травы поднимается в воздух вместе с пеплом. Из-за этого пожара горючие вещества поблизости будут воспламенены, и если поблизости с огнем будут находиться фрукты или мясо, они будут доведены до готовности и даже полностью сгорят. В реальном мире все это было чем-то таким, к чему уже все давно привыкли. Но в играх не было подобных правил, поэтому, если нечто подобное геймдизайнер хотел показать в игре, ему нужно было либо продюсировать сцену с нуля, либо задействовать особый химический движок. Химический движок на самом деле был эквивалентен набору очень сложных правил. Благодаря этим правилам в игре создавалась очень реалистичная химическая система. Эта система придавала объектам различные химические свойства, например, то же свойство горючести, проводимости и так далее. На словах это звучало просто, но на самом деле разработать нечто подобное было довольно сложно. Согласно мыслям Чэнь Мо, этот химический движок должен включать в себя большое количество сложных систем и охватывать все аспекты обычного мира. Систему скалолазания, приготовления пищи, боевую систему, систему стелса, систему снаряжения, правила пламени и льда, молний, ветра, погоды, температуры, взрывоопасных веществ, систему остановки времени, магнитную систему. И каждая подобная система имела в себе набор соответствующих правил. Например, система скалолазания позволит игрокам взбираться на любую стену, но будет ограничена физической силой. Если у игрока силы начнут кончаться, он сможет найти точку отдыха в стене, где сможет восстановить свои силы. Система скалолазания будет связана с системой погоды. В дождливые дни стена станет мокрой и скользкой, из-за чего взбираться по ней станет намного сложнее, что серьезно повлияет на трату сил. Другим примером является система удара молнии. В этой системе будет существовать атрибут грома, молнии, их взаимодействие и так далее. Металл обладает проводящими свойствами, поэтому, если игрок будет бежать по дороге с металлическим оружием в грозовой день, в него с большим шансом сможет ударить молния. Другим примером является температурная система. В разных регионах и при разных погодных условиях температура окружающей среды будет разной. Игроки будут иметь определенную допустимую температуру, выше которой будет происходить перегрев или же замерзание, и первый и второй результат приведет к медленному снижению количества здоровья игрока, но игроки смогут использовать различные способы противостоять холоду или жаре. Более того, эти системы должны будут взаимодействовать друг с другом, что является самой сложной частью. То есть в этом движке каждое действие, совершаемое игроками, будет иметь ряд цепных реакций. Если игроки смогут предсказать результаты своих действий, они смогут каждый раз приходить к более удовлетворимому результату. С непрерывным прогрессом этого мира, такой движок будет совершенствоваться с каждым днем, и эти сложные системы не будут мешать друг другу, а вместо этого образуют единое целое. Но что за игру хотел создать Ченьмо с помощью этого движка? Глава 877. Решение. Спустя 3 часа Ченьмо просматривал решения этих выпускников на компьютере. Он не углублялся в их решения и не пытался понять их от я. На данный момент он хотел увидеть лишь концепт, что лежал в их основе. Ченьмо потребовалось всего 20 минут, чтобы просмотреть их решения. «Позвони Суньхао, он принят. Все остальные пусть будут разделены Цанькуном и Чжэн Хунси. Если они хотят начать создавать свои инди-игры, пусть создают их», — сказал Ченьмо Линься. Линься кивнул и позвонил Суньхао. Ченьмо достал свой мобильный телефон и отправил Су Цзинью сообщение. «Сообщи всем, что у нас состоится встреча через час». Причина, из-за которой Суньхао смог выделиться среди стольких людей, заключалась в том, что его идеи и мысли шли в правильном направлении. Когда речь заходила о разработке уникальной боевой системы на основе механики взаимодействия с окружающей средой, в первую очередь стоило подумать о проработке реакции на разные переменные. Но в первую очередь многие из выпускников подумали о, например, добавлении родниковой воды, которая сможет ненамного пополнить здоровье игрока, о добавлении растений, которые на самом деле причинят только вред. И среди всех выпускников только Суньхао подумал о системе огня. Например, если игрок подожжет стрелу, если она будет находиться близко к траве, она воспламенит ее, а если стрела попадет во врага, она воспламенит его и так далее. В то же время игрок мог бросать разные склянки с хорошо горящей жидкостью во врагов или в разные объекты, чтобы разлившаяся жидкость либо обволокла врага и позволила ему вспыхнуть, словно он был спичкой, либо позволило бы замедлить его. Такой подход в основном отвечал требованиям Ченьмо. Хотя такая система была очень проста по сравнению с концепцией химического движка, по крайней мере, его мысли были в порядке. Он не ограничивал свой обзор созданием факторов в окружающей среде, а думал об использовании существующих природных элементов. Суньхао был очень взволнован, когда ему позвонил помощник Ченьмо, но в то же время он чувствовал себя немного странно. Он оказался счастливчиком, которого решили выбрать. Но, хорошенько подумав об этом, Суньхао понял, что в этом не было ничего странного, потому что он действительно был доволен разработанной им системой. Когда он только услышал о поставленной перед ними задаче, Суньхао, как и другие, подумал о добавлении различных интерактивных элементов в окружающую среду. Однако, написав концепт такой системы, он вдруг понял, что другие, скорее всего, также напишут о чем-то подобном. Поэтому Суньхао решил написать более продвинутый вариант. И вот так возникла эта система, связанная с огнем. После написания подобной системы Суньхао почувствовал, что он – гений, и что его система была просто великолепна. Хотя некоторые игры имели в себе огонь в том или ином проявлении, большинство из них ограничивали его базовыми возможностями. Например, игрок мог лишь поджигать стрелы, выпускать их в монстров и на этом все. Говорить о чем-то более масштабном не приходилось. Суньхао очень ясно дал понять, что его понимание проявления огня не ограничивалось подобными рамками, и, очевидно, Ченьмо понравился его полет мыслей. «Похоже, что я действительно хорошо описал подобный концепт», — Может быть, никто об этом даже не додумался. Суньхао шел в штаб-квартиру в приподнятом настроении. Вскоре Суньхао нашел Линься в вестибюле, а затем он привел его к команде разработчиков. По пути Суньхао с любопытством осматривал все и вся. В ходе конкурса игрового дизайна выпускники также побывали в новой штаб-квартире, но все соревнования были посвящены отдельным областям и никогда не проходили в рабочей зоне. Но сегодня Суньхао наконец смог взглянуть на рабочую зону компании «Удар молнии». И Суньхао не мог не подумать после того, что увидел в этой зоне. Как же хорошо иметь деньги. Рабочая зона была очень просторная и была выполнена в стиле открытого дизайна, и расстояния между местами сотрудников были в самый раз. У них не только было достаточно личного пространства, но и места для отдыха. Кроме того, учитывая количество свободного места, они могли создать свое уникальное рабочее место. Оборудование каждого сотрудника было самым новым и самым мощным, начиная с телефонов и заканчивая виртуальными капсулами. Суньхао даже увидел тут тренажерный зал, комнаты отдыха, гостиную, микрокинотеатр и так далее. Смогу ли я работать здесь в будущем? Один этот этаж выглядит богаче, чем любая усадьба. Линься привел Суньхао к месту сбора. Суньхао нашел свободное место в углу и сел, после чего с любопытством начал разглядывать присутствующих. Это Цанькун, это, кажется, это художественный руководитель, а это композитор. Многих присутствующих я не знаю, но мне кажется, что все они такие хорошие. Вскоре пришел и Чэнь Мо. Он улыбнулся и представил всем Суньхао, после чего сразу перешел к теме. Несмотря на то, что его представили, Суньхао чувствовал себя немного потерянным. Первоначально он думал, что Чэнь Мо упомянет ту систему, которую он написал, но оказалось, что Чэнь Мо, похоже, не обратил на нее особого внимания. Однако Суньхао не слишком серьезно отнесся к этому делу. В конце концов, он был новичком, главная задача которого на данном этапе состояла в наборе опыта и в знакомстве с коллегами. Конечно, каждый новичок, особенно талантливый новичок, стремился быть в центре внимания, но, в конце концов, он попал в компанию «Удар молнии». Чэнь Мо пролистал концепт чего-то необычного и сказал: «Сегодняшняя встреча посвящена обсуждению нашей следующей игры. Некоторое время назад я поставил перед вами задачу создания полноценного химического движка. Эта задача в основном была завершена. Что касается подробностей, многие отвечали за конкретную часть этого движка, из-за чего многие не имеют понимания его сути. Я покажу вам небольшое видео, и пусть каждый увидит результаты своих трудов», — сказал Чэнь Мо, запуская видео. Это видео было заснято в какой-то игре, в которой использовались ресурсы библиотеки компании «Удар молнии», включая персонажей и элементы окружающей среды. Трава, дерево, человек, куча огня. Очень простая сцена. Суньхао был ошеломлен. Химический движок, что это такое? Он был смущен, но, увидев содержимое этого видео, он ненадолго потерял дар речи. Глава 878. Демонстрация движка и начало создания новой игры. Главный герой подошел к дереву, взмахнул топором и начал рубить его. Дерево упало, и главный герой продолжил рубить его, разделив в итоге упавшее дерево на ветки и груду дров. Он отошел в сторону с грудой дров и сложил их на земле. Затем главный герой поднял ветку и воткнул ее прямо в костер. Ветка загорелась, и после этого он отнес горящую ветку к куче дров, поджег их и принялся ждать. Немного погодя, он достал из своего рюкзака несколько кусков мяса и разместил их рядом с новым костром. Через некоторое время мясо было приготовлено, и оно издавало приятный шипящий звук и выглядело очень аппетитно. Главный герой поспешно взял кусок мяса и съел его в два счета, несмотря на то, что оно явно было очень горячим. В это же время два монстра незаметно начали подкрадываться к нему. Главный герой же почувствовал что-то и обернулся. Увидев двух монстров, он поднял близлежащую ветку, быстро поджег ее и с ее помощью поджег траву перед собой. Спустя пару мгновений подул ветер, и огонь быстро переместился в сторону этих монстров и поджег их обоих. Эти монстры, похоже, обладали относительно низким интеллектом, так как после того, как они были обнаружены, они побежали на главного героя, не боясь огня, из-за чего в итоге начали кататься по земле, но это было бесполезно. Главный герой же в это время достал из-за спины лук и вытащил из колчана стрелу. Фью! Стрелы полетели в сторону двух монстров. Спустя минуту главный герой уже сидел около костра и ждал, пока приготовится еще один кусок мяса. Насытившись, Он лег около костра и уснул. Сунь Хао замер. Разве это была не та система, которую он придумал? Нет, честно говоря, показанная в этом видео система была гораздо более потрясающей, чем его вариант. В этом видео огонь был использован не только для убийства, но и имел некоторые другие функции. Например, с помощью него можно было приготовить пищу, создать барьер на пути врагов, отдохнуть около него и так далее. Сунь Хао почувствовал себя неловко. Изначально он пришел сюда с чувством, что был очень умным и был доволен своей системой, но в результате они уже создали систему, которая была в десятки раз лучше, чем его система. Но Сунь Хао не ожидал, что самое главное ожидало его впереди. Главный герой спокойно спал у костра, как вдруг небо изменилось. Погода, которая была такой спокойной, внезапно стала пасмурной. Через некоторое время на землю начали падать капли дождя. Капля дождя упала на голову главного героя, вторая, третья. Главный герой поднял голову и посмотрел в небо. С усилением дождя костер, что до этого довольно спокойно горел, начал довольно быстро тухнуть. Главный герой же вздрогнул и побежал к далекому утесу, где была пещера. По пути он встретил двух монстров с деревянными молотками, но железный лук на спине главного героя засветился и по нему начали бегать дуги молний. Вместо того, чтобы убить этих монстров с помощью стрел, главный герой бросил железный лук на землю, повернулся и начал бежать. Два монстра погнались за ними, но один из них наклонился и поднял с земли железный лук. Бум! Молния ударила прямо в монстра, что держал железный лук, и в итоге оба монстра превратились в пепел. Главный герой успел отбежать, поэтому он не был поражен громом. Он взял молоток одного из монстров и побежал к утесу. Пещера находилась на полпути к вершине горы, из-за чего главный герой начал свое восхождение на эту гору. Из-за интенсивного дождя гора стала очень скользкой. Каждый раз, когда главный герой поднимался на какое-то расстояние, он чуть ли не соскальзывал. К счастью, он смог добраться до пещеры. Войдя в пещеру, главный герой принялся выжимать свою одежду. Почти каждая сцена в этом видео заставляла Сунь Хао ошеломленно раскрыть глаза. Когда главный герой попал в горячую вулканическую зону, деревянное оружие в его руках загорелось и сгорело, конечно, не сразу, а спустя приличное количество времени, но все же, когда главный герой попал в довольно холодную зону, он начал дрожать от холода. Только когда он надел довольно плотную одежду и съел горячую пищу, ему стало лучше, а после того, как он развел костер, по нему стало видно, что ему становилось лучше с каждой секундой.